Рассказ Сергея Довлатова «Поплиновая рубашка» читал Валентин Гафт. Так мы закончили чтение рассказов Сергея Довлатова из сборника «Чемодан». Над передачами работали режиссер Вера Малышева, музыкальный редактор Галина Ярошенко, редактор Татьяна Васильева. Радио России. Продолжение следует.